Правдивая история. Вот пример того, насколько эффективной может оказаться эта система достижения цели. Я читал лекцию о важности постановки целей для аудитории, состоявшей приблизительно из 800 человек, когда человек, которым я узнал слушателя предыдущего семинара, поднялся и попросил дать ему микрофон. Он захотел рассказать историю о том, что с ним произошло, после того, как он начал применять эту систему в жизни. Он рассказал слушателям, как посещал мой семинар в течение 6 недель со своей девушкой. Он был страховым агентом, и за 14 лет работы в страховом бизнесе ему приходилось посещать множество семинаров, посвященных личному и профессиональному развитию. Он и его девушка планировали заглянуть на двухдневный семинар утром, а затем отправиться за покупками. Он был убежден, что после всех прослушанных им курсов на этом ничего нового не услышит. Однако в итоге они прослушали всю двухдневную программу. Когда семинар закончился, они были воодушевлены услышанным, и им очень хотелось испытать это на практике, в особенности систему постановки целей. Далее они отпросились на день с работы для того, чтобы посвятить весь день планированию следующих нескольких лет их совместной жизни с помощью этой методики постановки целей. На составление полного плана ушло 10 часов. К тому времени они встречались уже 2 года, обсуждали возможность заключения брака, но до сих пор не пришли ни к какому решению. В тот день они решили, что их цель – пожениться. Они записали эту цель на бумаге и установили крайний срок, когда должно было состояться венчание. Затем они определили 3 подцели, связанные с венчанием. Во-первых, они решили купить дом своей мечты и оплатить его стоимость до того, как вступят в брак. Это мероприятие было назначено на конец октября. Семинар они посетили в сентябре. Венчание было запланировано на 4 февраля будущего года. Таким образом, эта дата являлась также последним сроком покупки дома. Вторая их подцель была такова. Они хотели, чтобы их поженил доктор Роберт Шулер в Хрустальном соборе города Гарден-Глов, Калифорния. Их третьей подцелью было проведение приема на борту корабля любви в Лонг-Бич, Калифорния. Записав подробно все эти подцели, они немедленно взялись за дело. В течение нескольких следующих вечеров они осматривали дома на продажу и, наконец, нашли именно то, что искали. Владелец запрашивал 220 тысяч долларов, но согласился уступить дом за 180 тысяч, если они соберут эти деньги. Проблема состояла в том, что у них почти не было сбережений. Им требовалось найти или заработать всю сумму, поэтому они поставили цель заработать 180 тысяч долларов в течение ближайших дней. Они позвонили в офис доктора Шулера в Хрустальном соборе, чтобы назначить венчание на 4 февраля. Им ответили, что доктор Шулер больше не проводит венчание лично. Это невозможно. Совершенно невозможно. Но они были настойчивы и поинтересовались, можно ли как-то повлиять на решение доктора. Секретарь объяснила, что он слишком занят и сделать ничего нельзя. Тогда они спросили, нельзя ли обратиться к доктору лично. В конце концов, секретарь для того, чтобы окончить беседу, сказала, что они могут написать доктору личное письмо, хотя надежды мало. Они немедленно написали доктору Шулеру письмо и объяснили, насколько верят в такую возможность, насколько им важно, чтобы обвенчал их именно он, насколько большое значение это имеет для их дальнейшей жизни. Они отправили письмо и перешли к следующей цели – приему на корабле любви. Здесь они тоже натолкнулись на препятствие. Позвонив агенту, резервирующему корабль любви для мероприятий, они услышали, что корабль в этот день будет в море, прибудет назад в 16 часов и отплывет в 20 часов. Проведение приема на корабле в назначенный день представлялось невозможным. Но они были полны решимости и невероятно оптимистичны, относясь ко всему с позиции того, что им нечего терять. Они позвонили подруге, работавшей в бюро путешествий, и попросили помочь. Она получила по своим каналам тот же ответ. Это невозможно. В этом не было ничего неожиданного. Они поставили перед собой 3 крупные цели и натолкнулись на препятствия, пытаясь достичь каждую из них. То же случилось бы и с вами. Помните, если нет препятствий, то нет и цели. А так, какое-то занятие. Всякий раз, когда вы задаете цель, превосходящую все, что вы делали раньше, вы немедленно наталкиваетесь на разочарование и трудности, которых не ожидали. И главное, слышите 1000 вариаций слова «нет». Повторю опять, не беспокойтесь и не теряйте присутствие духа. Все отрицательное, с чем вы сталкиваетесь, является частью проверки настойчивости. Это приложение. Оно выявляет, насколько велико ваше желание, каким бы оно ни было. Если за него не стоит бороться, значит его не стоит и осуществлять. Наша пара не собиралась сдаваться. Они сели и написали еще одно письмо судовому агенту корабля любви, объяснив ситуацию и повторив свою просьбу зарезервировать корабль для проведения приема во второй половине дня 4 февраля. Самым большим препятствием в осуществлении их плана было отсутствие денег на покупку дома своей мечты. Действуя в соответствии с целью, они положили на депозит $1000, указав, что снимут деньги со счета через 2 месяца. Затем стали происходить поразительные вещи. Была одобрена страховая политика компании, включающая пенсии, медицинское страхование, страхование жизни и собственности, над разработкой которой герой трудился в течение 6 месяцев. Президент компании вызвал его и сказал, что дирекция дала свое одобрение и хочет, чтобы все было внедрено и оплачено к концу года. По завершении работы его комиссионные за внедрение долгосрочной политики превысили $90 000. Самые крупные комиссионные, которые он когда-либо получал. Но на этом все не закончилось. Неделю спустя президент компании клиента позвонил ему и сказал, что описал концепцию страхования своему другу, владеющему компанией, аналогичной по величине. Друг заинтересован во внедрении той же политики в своей организации. Не может ли он помочь? Не может ли он помочь? Конечно же, может! За 2 недели он подготовил почти идентичный пакет предложений для нового клиента. По заключении этой сделки его комиссионные составили $90 000 в дополнение к уже полученным. Но это было только началом. Несколько дней спустя ему позвонили из офиса доктора Шуллера. Это была та же секретарь, с которой они говорили 2 недели назад. «Не знаю, что вы написали в своем письме», — сказала она, — «но доктор Шуллер вышел из своего кабинета через несколько минут после получения вашего письма и сказал, что проведет венчание. Если вы можете быть здесь 4 февраля, он поженит вас в 14 часов». А затем, в довершении происходящего, раздался звонок из судовой компании. Они только что составили расписание корабля любви на следующий год. Судно будет стоять в доке 4 февраля уже в полдень, а не в 16 часов, и отплывет в 20 часов. Если они еще хотят провести прием на борту судна, то корабль будет в их распоряжении с 16 до 18. Рассказывавший заключил свою историю такими словами: «Я чувствую, что, пользуясь этими идеями, я сделал за последние 6 недель больше, чем за последние 5 лет. Я полагал раньше, что знаком с методиками постановки целей, но понятия не имел об их силе до тех пор, пока не сел и не взялся за дело организованно».